Здравствуйте, приветствую всех, кто находится в компании «Человека без имени». Огромная благодарность за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях или пишите на почту russia5117@gmail.com. Сегодняшнюю программу хочу начать с выражения глубокого соболезнования родственникам и близким, всем, кто потерял дорогих и любимых людей в ужасной катастрофе, которая произошла год назад. Говоря про этот ужас, который, я уверен, еще не пережит, и такой пережить особенно близким просто невозможно. И только один ублюдок в этом виноват. Ну, естественно, те, кто рядом с ним, чьи действия привели к этой трагедии. Знаете, как говорится, не можешь справиться с проблемами в своей стране, развяжи где-нибудь войну и рассказывай, что кругом одни враги. И только они – причина всех бед. Вся нынешняя политика РФ – это сплошной советский учебник политтехнологии, который переносится на управление нашей страной. И данные товарищи заслуживают самого жесткого наказания. И те господа, которые защищают их. Я хочу передать большой и пламенный привет полицейским, блюстителям порядка, блин, которые вчера в 23 часа 50 минут решили предпринять попытку оштрафовать меня на 500 рублей за якобы курение в неположенном месте. Жаль, у меня телефон разрядился. Это было отличное шоу. Вот вы, мерзота, блевота, отдаете себе отчет в своих действиях? Вы, которые отнимаете у людей последнее. Вы, которые не даете даже выживать. Что вы хотите? И чего вы ждете-то? Никто и ничто не забыто, и ничего в этой стране не умрет. Не умрет. И придет время, когда мы, каждый и каждому нелюдю, выставим счет. Попросили меня передать, но, к сожалению, слишком поздно, и не знаю, насколько сейчас это уже будет актуально. Объявление следующее. Сегодня в 18 часов состоится встреча с писателем Борисом Мироновым по адресу улица Каланчевская, дом 17, 6 этаж, зал номер 10. Это школа современной фотографии «Фотоплей». Данный адрес находится недалеко от двух станций метро Сокольнической ветки, либо Комсомольская, или Красные ворота. Кто успеет, пожалуйста. 1 ноября у нас День всех святых и Международный день вегана. Я, кстати, бывал в таких специализированных ресторанах, очень даже вкусная кухня у них. А в Болгарии сегодня День народных будителей. Вот и мы ждем, когда живота проснется. Да, как сегодняшняя новость. Следственный комитет России заподозрил уволенного Путиным прокурора во взятках на 20 миллионов рублей. А раньше не подозревал? Почему же? А главного злодея не подозреваете, Следственный комитет? Вот типичная новость, которую вата съест. Смотрите, какой грамотный специалист. Уволил. Значит, были основания, и Следственный комитет тут же возбудился, и бла-бла-бла. Не писатель мне тут написал, а что, билет сложно показать? Если так крут, надо на личном транспорте ездить. Заслуженный дизлайк, 5.11.17. То, что вы не писатель, это видно. Как мне передвигаться, я, конечно же, забыл поинтересоваться у вас. Но учту, и теперь обязательно буду спрашивать ваш совет. Вы либо совсем молодой, либо не очень умный. Вы сами-то внимательно прочтите, что пишете. Если так крут, надо на личном транспорте ездить. Не писатель. Что такое крутой человек? Дайте мне, пожалуйста, пояснение этому термину. Вы как раз тот человек, о которых я говорил. Видите ли, в чем дело? Не писатель. Я себя уважаю и уважаю других людей, нормальных людей. А если в вашем понимании синоним уважения к себе – это наглый, хамоватый человек, то в таком случае я вам просто сочувствую. И крайне рекомендую внимательно ознакомиться с правилами проезда в пригородных электропоездах, почитать закон о пассажирских перевозках, права и обязанности пассажиров и проверяющих лиц. И, может быть, у вас что-то поменяется в голове. Спасибо за внимание. Александр написал: в одном из роликов вы говорили о видео «Импичмент Мальцева», а значит, видели высказывание Панасенкова или Панасенкова. Что вы думаете о нем? Он посеял зерно сомнений насчет Мальцева и 5.11.17. Но лично мне этот господин ничего не посеял. Я о нем как-то высказывался. До сентября я даже не знал, кто это. Про него очень лаконично сказал Вячеслав. Что я думаю о нем? Вкратце, если разобрать его речи, ответом служит его фамилия. Только после «Н» буква «О» должна быть. Я даже не удивлюсь, если так было изначально. И «О» на «А» поменял. Я не ставлю под сомнение его образованность, грамотность. Но именно все его речи – сплошной популизм. Не Мальцев популист, не я популист, а именно он. Самодовольный, напыщенный индюк. Говорит все то, что сам Мальцев про себя говорил. Несет какую-то ересь, что Мальцев все путает. Говорит страшные вещи. Это, простите, какие вещи-то страшные Мальцев говорит? О происходящем в стране, да, это страшно. Что, товарищ Панасенков, или как там тебя правильно, говорит, что Мальцев еще хуже Путина. Окей, раз ты провидец такой, Панасенков, никто и не говорит, что Вячеслав – последний спасатель русского народа на земле. Его смотрят и присоединяются те люди, кто разделяет его точку зрения. Да, пусть не во всем. Пожалуйста, назовите кандидатов, мы с огромным удовольствием, в частности я, посмотрю и послушаю их. Свежие мысли и аналитика еще никому не вредили. А то, что Мальцев эффектен в своих программах, в своих выступлениях, да так он с первых выпусков таким был. И на встречах он такой был. Вообще такие товарищи, как Скальд, Панасенковы, банальные завистники. Они могут этого не понимать, но выглядит это именно так. Петр оставил свой комментарий. Хочу вставить свои 5 копеек по поводу сдувшегося Мальцева. Первое. Я не думаю, что он сдулся. Второе. Вячеслав только искра, которая зажжет. Третье. Настало время начинать организовываться и действовать нам самим. Четвертое. Вячеслав должен становиться в наших умах нитью, связывающей всех нас. Он уже зажег души большого количества людей и продолжает зажигать оставшихся. Партия 5.11.17. У каждого человека есть взлеты и падения, не надо идеализировать Мальцева. Он такой же человек, как и мы. Вообще дело не в Мальцеве, а в нас самих. Мальцев – ничто без нас. Партия 5.11.17. Любой публичный человек без своей аудитории – ничто. Андрей написал: «Здравствуйте, рад, что выпускаете видео. Не каждый день, конечно, но тем не менее. Спасибо вам и всем соратникам, которые не сдаются и держатся. Насчет Мальцева хочу сказать так. Ему надо было выйти в массы и заявить о себе тем самым, что я и мы не один домик, который мы с вами создаем и продолжаем это делать. Можно сказать, фундамент, который уже положен. Осталось дело за малым. Построить, что начали, и закрепить». Андрей, спасибо вам за ваше мнение. «Амурские волны», как звучит красиво. «Отличный канал. Спасибо человеку без имени. Желаю поскорее решить ведущему и автору личные материальные проблемы. Честно говоря, у самой такие. А у кого, кроме путинского ОПГ и халуев, нет этих проблем сейчас в России? Но ни в коем случае не бросайте программу. Это одушина в мире Соловьевского, Киселевского ада. Спасибо вам за передачу, удачи и счастья. Спасибо вам большое, «Амурские волны». А почему не «Амурская тигрица», например? Еще лучше. Но это мне так кажется. «Артподготовка. Здравые мысли. Полностью поддерживаю. Добавить бы вам в ролик видео, чтобы людям не так уныло было». Артподготовка. Ну вы же можете включить и слушать параллельно, делая какие-то другие вещи. Спасибо, что смотрите. Как бы уныло не было. Виталий предлагает мне пойти в озвучку или закадровый перевод делать. Можешь смело пробовать. Виталий, так я этим сейчас и занимаюсь, но это не те средства, на которые можно чувствовать себя комфортно. Недавно озвучил какой-то документальный заморский фильм. Но, я так понял, он для внутреннего пользования одной большой организации. Все равно это совсем не то, что мне хочется делать. В обновленной России этому человеку самое место на радио. Спасибо вам, я на радио пришел работать, еще будучи учеником 11 класса. Столько лет прошло уже, боже мой. Знаю о радио все. В этом, скажу без скромности, я очень силен. Но в том виде, в котором сегодня существует радио, мне не очень нравится, в частности, информационно. Да и развлекательных, качественных станций не очень много. У меня есть знакомые в одной известной медиагруппе, но и там сейчас не самые лучшие времена. И сокращения имеют место, а оставшиеся сотрудники очень крепко сидят на своих местах и правильно делают. Будет место, мне поступит предложение. Я далеко не последний в списке кандидатов. А вообще лучше всего открыть свою радиостанцию, концепцию которой давно уже написал, расписано прямо в деталях. Но я уже говорил, что однажды хотел в одном подмосковном городе открыть свою радиостанцию, но для этого запланированных, скажем так, средств было недостаточно, ибо аппетиты во многих инстанциях нереально объемны, и об этом пришлось забыть. Можно и продать, конечно, идею мою, но не сейчас. Да и в принципе мне бы не очень хотелось. Сейчас я по-хорошему болен идеей, которую стараюсь воплотить в жизнь. Этого я хотел с самого детства и надеюсь, что все-таки однажды получится. Но посмотрим, поглядим. Все будет ясно и понятно 5, 11, 17, а получится хорошо, нет, ну ничего, подождем уж, столько лет ждем, что тут осталось. Письмо мне пришло, очень интересное. Игорь, здравствуйте. Сегодня во время прослушивания 22-го выпуска накипело, я окончательно и бесповоротно узнал ваш голос. Не подумайте, что я тормоз, версия, что человека без имени зовут Игорь Князев, у меня появилась с первых минут прослушивания проекта «Накипело». Но в последней передаче я услышал голос Джейка Эппинга. Огромное спасибо вам и за канал «Человек без имени». И за 11-й, 22-й, 63-й. Кто не в курсе, друзья, это книга такая. По-моему... Нет, не по-моему, я не помню, чья. Должен вас огорчить, уважаемый, вы ошиблись. Но и признать надо, что отдельное сходство с этим Игорем есть. Но небольшое такое. Посему неудивительно, можно было подумать, что я это он. Еще раз повторюсь, что по большому счету-то гадать нет никакого смысла, если даже я опубликую свою настоящую фотографию, она вам ничего не даст. Я не был в пуле под номером один, как главные пропагандисты нашей страны. Идем дальше. Даниил, это уже к ролику комментарии «Эволюция артподготовки». Очень интересно. Дальше оставляет тайм-коды и приписка опять звук. Даниил, я так понимаю, речь идет про хруст, про этот шум. Если я его не использовал бы, то YouTube умучил бы меня с этими авторскими правами. Гарф Ф. пишет, комментируя, как менялся внешний Вячеслав Вячеславович. Такой похудевший молодец, дофига сбросил. Я б столько без зала вряд ли бы скинул. Гарф, все зависит исключительно от вас. Я очень хорошо, ну прямо как самого себя знаю человека, который весил 125 килограммов и за год похудел до 85 килограммов. При этом не занимался ни спортом, не пил какую-нибудь хрень там от похудения и так далее, и так далее, и так далее. Отвечая на вопрос, как тебе это удалось, он всегда отвечает: надо просто закрыть рот. Дмитрий оставил свое следующее сообщение. Если ФСБ начнет изучать все, что Мальцев говорил за все время, то при первой возможности устроят Путину чрезвычайное происшествие с летальным исходом. Андрей написал: «Здравствуйте, сегодня меня посетила мысль, как вы смотрите на то, чтобы провести скайп-конференцию с темой общества и его расслоения на всех уровнях? Если ответ будет положительным, отошлю ВКонтакте реквизиты. Андрей, тема безумно интересная. Она вкусная такая. И я совсем не против. Но вопрос когда? Занимаясь как бы фрилансом, я сейчас живу на телефоне. То есть своего распорядка дня я даже не знаю. Позвонили и тут же сорвался. Собственно, по этой причине нет пока возможности сделать новый выпуск разговоров на кухне. Я человек слова и подводить никого не хочу, да? То есть, к примеру, мы сегодня с вами договоримся, там в 22 часа делаем конференцию. А без 10:10 мне поступил звонок, и мне надо срочно сорваться. Хоп, и меня нет. Вот чтобы не было таких недоразумений, могу вам предложить пока что пообщаться с Владимиром на эту тему. Ему даже это больше интересно, чем делать экспертную рубрику. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Вы можете дать контакты, я их передам Владимиру. Если интересно, пожалуйста. А потом я с огромным удовольствием выложу этот эфир на канале, если вы не будете против. На этом сегодня я буду закругляться. Спасибо всем, без исключения, кто критикует, кто не согласен с тем или иным. Это замечательно. Ибо, как говорится, в споре рождается истина. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Большая благодарность всем за помощь и поддержку. Кому нужны салюты, пишите на почту russia5117. Туда же вопросы и мнения, либо оставляйте в комментариях под этим видео. До самых новых-новых встреч. Всем мира и добра. И, конечно же, здравствуйте.